Алло, Егора, можно? Ой, не надо тебе. Тебе одной жены мало там? Заделай, и пусть она тебе родит. Так нет, у меня Кристина есть. Да что ты говоришь? Да, Егор. Надо же, надо же. А я только сегодня в интернете нашла, что ты женат. Как а? Это, как это? Так, так. Где? Что тебе надо еще? Где ты нашла-то? Да, где нашла? В пизде. Вот там ты, в пизде. Нет. Еще что надо тебе? Я попрошу. Радушки от жены названиваешь туда? Я попрошу не оскорблять вот меня. Я тебе сказала. Она узнает о твоих проделках. Она это... Понял? Она знает. Знает? Конечно. Значит, она дура. Почему? А я ей раскрою глаза. Не надо. Вот и все. Я раскрою ей глаза. Егора верните. Тебе не смешно говорить? Я и так вас обеспечивал. А ты что сделал для Егора-то? Обеспечил его. Да что ты? Чем? Хуем? Всем. Хуем? Всем, говорю. Вот я тебе говорю, чем? Назови. Я отправил миллион. Да что ты говоришь? Я миллион. А если у тебя семья, так тебе еще ее содержать надо. Ну, так или я... ты ее так же бедную сосешь, как Кристинку? Я две семьи содержу. Вот. Так же сосешь. Ты привык сосать баб, ты устраиваешься. Понял? Я тебе про Егора еще раз говорю. Отныне и навсегда запомни, ты не услышишь его голоса. Нет, ты не заслужил. Услышу. Егор хочет. Понял? Егор ко мне хочет. Егор сказал, что он ебал тебя через колено. Вот. Нет. Недоносок ты, блядь. Семимесячный. У тебя ума-то не хватает. Ты как родился семимесячным, недоебанным. Ты так и будешь недоебанным. Понял? Нет. Да. Алло, Егор, отдай. Угу, в основном. Ну, отдай его. Еще вопрос. Ты что, это, в интернете лазишь? Я тебя забыла спросить, где мне лазить и как. А что ты за мной это смотришь? Слушай, да не пошел бы ты нахуй, а? Разбирайся со своей женой. А что тебе... И вопросы задавай ей, понял? Тебя ебет, что ли? Мне вообще поебать, что у тебя там и как. Да? А что ж ты тогда лазишь ко мне на страницу? Пошел нахуй. Что ты ко мне на страницу лезешь? Чего? Чего ты ко мне на страницу лезешь? Да больно ты мне нужен, блядь. Сколько можно наглеть-то уже, Кристина? Пошел на, понял, а? Номер телефона забыл и все. А что ты... Да. Привет. Пока. Давай, все, Егор. Все, пообщался? Давай, Егор, короче. Короче? Ну-ну. Так а что наглеть-то? Кристина, ёпрасы ты. Зубки-то спрячь, а то сломаются. Не боишься? За Егором не следишь нихера. Я тебе еще раз повторяю, зубы свои спрячь. Ну, а что и не выставляй больше. А что ты за Егором? А то сломаешься. А что не следишь за Егором? И зубы тебе поломают. Не боишься? Ну а что ты не следишь за Егором? Я тебя забыла спросить, что и как мне делать. Ну надо следить. Ты мне никто. Почему это? Потому это, я тебе еще раз повторяю, разбирайся со своей женой, Инной Толчиной, еще вопросы. С кем? Что, он же со слухом хуёво стал, что ли? Да. Глушит? Да. Купи себе слуховой аппарат, значит. Пусть жена тебе купит, если сам не можешь купить. Ну, а чё... Живешь ты в своем Новосибирске, вот там и живи, чтоб ты сдох там. Ну, а что ты самое хуёвое, что так? Как хочу, так и разговариваю. Значит, ты тупой. Ты при ребенке-то ругаешься, охуел, что ли? Хочу ругать, я тебе еще раз повторяю, зубы свои спрячь, а то сломают. Ну, блядь, ну что так можно разве? Можно, мне все можно. Ну, грубишь, блядь, на мои деньги. Хочу и грублю, потому что ты мне никто. На мои деньги живете, если бы я был... Да, конечно, в основном только на твои деньги и живем. Вот именно. Вот именно, я тебе еще раз повторяю, 150-й раз. Разбирайся со своей женой, со своей семьей. Почему? А что же живете? Ну потому что ты тупой, что ли? А почему живете на мои деньги? Нет, мне что, в милицию позвонить, что ли? Ну а почему живете на мои деньги тогда? Я тебе еще раз повторяю. Сейчас приедет. Да, подключи. Да, Егора, что не даешь-то его? Не хочу. Ну обнаглела ты совсем. По городу бойся ходить. Без зубов останешься. Ну, что мне по как бы вообще живой остался. А что мне по Новосибирску вообще ходить? Это бояться. Узнаешь. Почему? Ну, потому что жизнь тебе хуёвой покажется. Я нормально вообще-то живу. Я вас обеспечиваю. Да что ты говоришь? Да, я забочу. Я тебе еще раз повторяю. Тебе жизнь хуёвой покажется. Ну, вот именно что... Ты будешь кровью харкать. Ну, ты это заслужил. Ну, хули я вас обеспечиваю. Если тебя убьют, я буду только рада. Вот ты обеспечивай, пожалуйста, свою жену, которая у тебя Инна Толчина. Вот ее обеспечивай. Зубы тебе поломают. Не боишься? Идите нахуй, сынок, я жопу въебал, оленя. Купи себе слуховой аппарат, значит. Пусть жена тебе купит, если сам не можешь купить. Иди нахуй, дурак, где билет вообще в башне. Живешь в своем Новосибирске, вот там и живи. Чтоб ты сдох там. Как хочу, так и разговариваю. Что там сказал насчет этого? Кристина Владимировна, изменилась. Слышь ты? Иди к ней, Вовочка, прям уебало сломаю. Ты выгоду, блядь. Не никто. Повторяю, разбирайся со своей женой. Инночка, на еще вопрос. Алло. Ну? А когда ты элементы будешь платить? Кто? Муж Кристины. А хули ты мне звонишь, блядь? Ну хули, ты должен платить. Ты кто вообще этот номер дал? Я муж Кристины. Я говорю, номер тебе кто дал, долбоёб? Ты чё так разговариваешь? Кому вообще, э? Ты чё так разговариваешь-то? Да с тобой вообще, ты говорю, кому, понимаешь? Тебе. Кому тебе? Ты элементы должен платить. Кого? Элементы должен платить. Ты знаешь, что я тебе должен? Я тебе должен или чё? Нам должен. Ты вообще нахуй, ёбан, телефон перепутал, Вась. Иди нам. Нахуй, понял? Нам должен. Все, ебать, номер, машинся, Вась. Ну хули ты это? Хули не ули, понял, бля, твою жопу нахуй натянули, вопрос. Вопрос, когда будешь платить элементы? Чего ты, ёбаный, там гавкаешь? Когда ты элементы будешь платить? Иди нахуй, я тебе сказал, ты кому звонишь, дятел ты, ёбаный? Что, понять не можешь? Тебе звонил. Кому тебе, долбоёб? Личинку продали, а ты мне дуру гонишь. Иди нахуй отсюда, баран. Хули ты не возвращаешь? Понимаешь, что ли, или что? Ну, а хули ты говоришь, что, блядь, так? Я тебе сказал, хули, иди нахуй, олень ты, ёбаный. Ты, говорю, скажи, кому ты звонишь. Блядь, тебе звоню, ёбаный, брат. Кому, ёбаный, ты звонишь? Хули, блядь, вот ты имя скажи, кому ты звонишь. Ну как там тебя, Саня или Хуяня, или чё там? Слышь, мой ебаный, иди нахуй, понял? А чё ты так говоришь? Дятел ты ебучий, ты сам приедет и ебало сам лично разорви, понял? Ну, мне Кристина... Я тебе на те элементы покажу, ты заебёшься жопу свою прикрывать. Мне Кристина сказала, ты три уголовных дела на тебя. А? Кристина сказала, три уголовных дела на тебя. И чё? Ну и хули, блядь. Будет четвёртый, я тебя ёбну, придурка тупого. Иди нахуй тебе сказал. А чё ты говоришь, база... Алло. Алло, Александр. Да. Здорово, родной. Ну? Не узнал? Нет. Тебе мой братан звонил не так давно. Какой? Насчёт Кристины. Ну и чё? Ну чё, как проблему будем решать? Да я не знаю, у вас, походу, там какие-то проблемы. Это ты борзеешь в последнее время конкретно. Я борзею? Да. Ты ничего не попутал там? Я ничего не попутал. Ты вообще с кем так разговариваешь? Меня Валера Уральский зовут. Да ты мне что-то рассказываешь, какую-то хуйню. Насчет Кристинки меня попросили разобраться с тобой. Кто? Ты когда на работу устроишься и начнешь элементы платить? Слушай, а твои вообще какие проблемы, я не пойму. Ты кто вообще такой-то? Я смотрящий. Ты подо мной ходишь, понял? Кто, я под тобой хожу? Да. А как тебя зовут-то, смотрящий? Валера Уральский. Валера Уральский? Не знал? Я сегодня узнаю про тебя. Проблема в том, что я про тебя уже все узнал. Какой ты на самом деле кусок говна. И теперь с тобой будут разборки серьезные, да. Ну давай, разберемся, если хочешь. Ты такой Валера Уральский, да, говоришь? Валера Уральский. Погоняло. Валера Уральский. Погоняло, Уральский, да, Валера? Да. Ну, я сегодня узнаю, Валера Уральский, твой номерок пробьем. Я тебе свой номерок и так могу сказать. Дело не важно. Это твой номер, ты с него сейчас звонишь, да? Конечно. Ну, не открываться нечего. Ну, пробьем, посмотрим, кто таких щеночков, как ты, я на зоне петушил просто сотнями. Да мне про твою зону, видишь, нет, сейчас твоя зона, нахуй, мне вообще не катит. Ты приезжай сюда, если что-то мне хочешь прибить на Турину. Я к тебе ехать никуда не собираюсь. Когда я скажу, ну, тебя привезут ко мне. Понял? Да. Да. Раком а приползешь. Раком? Ну ты за базаром-то следи немножко, Уральский-то мой дорогой человек. И я, и все мои пацаны будут тебе по губам водить. Да? Да. Ты за базар за свой гнилой отвечаешь? Отвечаю. За каждое слово, сука, тебе отвечу. За каждое слово ты мне ответишь? Да. А че ты да? Да. Ну и все, отвечай, ебаный, кому хочешь. Че, денег тебе не жалко или че? Давай, еще поболтать. Меня просили за Кристинку. С тобой поговорить. Ну, а что тебе за Кристинку объяснили? Я не понял, ты не объясни. Мой братан сказал, что ты себя ведешь по беспределу. А, я по беспределу? Конечно. А кто ты, твой братан, Кристине? Братан мой? Да. Какая тебе разница? Ну, тебе уже... разница. Слышь, ты мне звонишь, что-то какой-то предъяву делаешь. А что ты такой, нам? Валера Уральский, тварь. Запомни эту фамилию. Ты где живешь, нахуй? Ты слышишь, не тварина? Ты что такой, сука, дерзкий-то, а? Я не дерзкий. 1500 километров, ты что такой дерзкий-то? Я не понял, ты что, не дерзить, что ли, будешь? Слушай, тварь. Ты... Ты слушай, ты меня слушай, ты. Тебе сколько лет, Вася? Творишь, сидишь там. 58 лет, щенок ебаный. Да мне хоть 68, интересно. И сам ты, сука, щенок, ты ебаный, ты понял, да? Валера Уральский, нахуй. Ты мне дуру нахуй не гони, Валера, ты Уральский. Саша, слушай, ты со мной так не разговаривай лучше. Да мне тоже так не разговаривай. Ты тоже так со мной не разговаривай, тварь, щенок. Ты да кто потому такой, что ты и есть щенок. Ну, ты приедь сюда, да еще разберемся. Ты я к тебе никуда не поеду. Я сейчас звоню пацанам, тебя привозят. Будешь на коленях стоять и об этом разговоре, только, я не знаю, умолять меня. Я, слушай, чего, на колени никогда не вставал, ни перед мусорами, ни перед тобой. Мне похуй, кто ты такой, ты понимаешь? Мне похуй, я на коленях не стоял и стоять не буду, ты понял? Все бывает. Я не могу убивать, сука. Я в армии служил не для этого, ты понял, да? И на колени мне похуй, кто ты, какой ты блатной. Сидевший, кого ты там отпускал, петухов, мне поебать, понимаешь? Да ты такой же петух. Приедь сюда, нахуй. Я по голосу слышу, что приедь петуха. Сюда, нахуй, ты приедь сюда. Тебя привезу. И мне в глаза скажи, хули тебя привезу, что ты... Егор, дайте. Зачем тебе его? А, хочу пообщаться. Да что ты говоришь? А с каких пор ты должен с ним общаться-то? Я имею и право. И за что? Я имею право. Какое у тебя право? Такое... Какое у тебя право на что? Ты сейчас, сюда скоблишься, чтобы потом Егор ходил за тобой? Конечно, он будет за мной ходить. А хуя тебе не надо? Я обеспечу его. А хуя тебе не надо? Я его обеспечу. У него сейчас отец. Это у я. Нее сейчас муж. Это я. И ты знаешь что? Ты пожил хорошо. Все, нахуй она с пляжа тебя. Она мне звонит. Нахуй тебя с пляжа. Понял? Она я тебе говорю, тебя нахуй с пляжа. Зачем она вот. Мне звонит? Ебанатик ты. Почему? Больше ничего. Почему? С тобой говорить вот бесполезно. Она... Бесполезно. Ты ебанатик. Она звонит мне зачем? Ой, как она тебя жаждет видеть. Как она тебя жаждет видеть? Не она знаю. На твои деньги собирается с семьей поехать отдыхать даже. Так вот, Норю? Куда совесть-то, откуда вообще? На твои деньги, пиздюк! Но пиздюк ты недоделанный, понимаешь? Почему? Ты? Почему? Ты пиздюк, похую, да вот по кочану. Дайте Егора. Я тебе сейчас дам. Я тебе такого дам. Дайте Егора. Я еще даже перед смертью напишу Егорке письмо такое. Какое? О тебе, хуеплюки. Какое? Я не забыла, как ты ему фигушку в рот совал, курва. Да. Какую фигу? Курва ты, понимаешь ты? Ты курва. Чего вы говорите? Курва. Вам не стыдно? Потрепанная курва. Тебе некуда затолкнуть? Не стыдно? Толкай там в Новосибирске, к Инге, хуинге, хоть куда. Не вышел стыдно? В интернет, ты думаешь, мы будем нервничать? Да дай бог. Тебе умная баба никто не даст. Понял? У меня жена вот есть. Вот так. Жена есть, хули ты сюда скребешься? Так, Егор, хули дай... ты скребешься сюда? Егора, дайте ты нам. Ты нам не нужен. Егора, верните. Хуя тебе. Ты что хочешь, я не понял. А хули ты еще звонишь нам? Кому я звоню? Ты что, дятел ебаный? Говоришь, что Егора, блядь, тебе надо. Кого? Егора забрать хочешь. Ты что, Сухан, сука, ебаный? Ты вообще, что ли, уши долбишься или что? Вы, долбоебы, ебаные, мне звоните со своего номера скрыть. И ты мне что-то хочешь, блядь, мрак ебаный? Приедь сюда, в Новосибирск. А хули ты звонишь? Я ебал, хули ты, хули. Ты мне сказал, кому хули, твою жопу нахуй натянули, понял? Че ты так базаришь? Ты ебан, иди нахуй, говорю. Че ты базаришься так? А че ты базаришься так? Че? Че базаришься так? Базарят, я тебе говорил, дядя, где ты заебал, то какие-то бандиты звонят, то ты. Ты кто такой, блядь? Объясни, как тебя зовут? Уебок ты ебаный. Меня Толян зовут. Ты что, вообще нихуя не понимаешь? Базарят бабки на базаре, дятел ебучий. А я с тобой разговариваю с дядлом, понимаешь? Меня Толян зовут. Кого? Толян меня зовут. Толян? Да. Ну, Толян, ты перейди нахуй, понял, то, что я что тебе ты звоню. Базаришь-то так? Я что, вообще, что ли, без, по-твоему, чтоб тебе уёбку ебаному звонить или твоей Кристине? Да я откуда знаю, хули ты чё, блядь? Хули ты звонишь? Да ты сначала узнай, хуй за рта вытащи, узнай у неё. Хули ты звонишь? У твоей новой жены без ты ебаный, иди нахуй. Хули ты звонишь-то, я тебя спрашиваю? Алло? Хули ты звонишь-то, я тебя спрашиваю? Слышь, ты, да? Я тут ебаный, тебе да. Сколько можно объяснять? Тебе сколько лет, во-первых? Ты бы элементы лучше заплатил. Ты лучше у меня хуй отсоти, придурок, у вас себе встретить, отвечаю, без ты ебаный. Я и уже... давай ты за меня командовать не будешь, а то и Кристину еще насчет ребенка мы разберемся. Ну так а хули ты звонишь? Это полный вопрос, ты без ебаный. Ну а хули ты звонишь-то? Ну хули, ты, говорю, свое очко залепи, я никому не звонил. А и кто? Звонить твоей шлюхе я не буду. Она понял? Не шлюха, слышь ты, ебаный. Слышь ты, я тебе ебало набью, понял? Ты меня доведешь, сука. Ты че так базаришь? Я деньги получу, я тебе приеду, сука, закажу, вот. Тварь ты ебаная. Вот деньги получишь, отправь. Ты вот деньги я получу, нет, я тебе гашику дам за бесплатное, ты мне еще заплатишь, понял? Нет, это ты заплатишь. Нет, ты ебаный, иди нахуй с вами звони, чмо. Чтобы через месяц отправить. Кого? Через месяц, чтобы деньги уже отправил. А ты хуя сосать не хочешь, без ты ебаный? А хули мы ждать-то должны? Че? Хули мы ждать-то должны денег, сколько я не понимаю-то? Ты будешь ждать, ты знаешь, ты до лета подожди, тварь ты ебаный, я тебе приеду, я тебе ебану сломаю. Ты уезжал, даже ни копейки не оставил. Слышь ты, щека лопнутая, ты меня что не понимаешь, нихуя, я тебе сказал номер мой, забудь, мразь ебаная. Так я не знаю. Я денег найду, нахуй, с пацанами созвонюсь, и пизда, тварь ты ебаная. Так а что ты... Ты что вообще, сука, своим языком говоришь? А что ты базаришь? Ты что, не понял, что ли? Давай элемент. Ты, короче, хуй у меня приедешь, отсосешь, я тебе, может быть, косарь дам, понял? Да? Мразь ты ебаная. А вот тебе есть... щеку твою зашили. Я тебе сказал, ты хуй что получишь, мразь ебучая, а ты понял? Вы своей Инной живете, шикуете, блядь. И она, что? Она мне оставляет. А нам по губам, понял ты, без ебаный. А хули не оставляете денег? А ты работай, чмо ты ебаная, так понял? Вот ты работаешь. Слышь, овца ебаная, у меня они деньги забрали, все ехал без копейки. Ты что хочешь мне сказать? Но это ты забрал. Слышь, мразь ты ебучая. Так это ты забрал. Я забрал? Да. Ты сначала шлюх разберись, чьи я деньги забрал, понял, да? Кого, Кристина? Я ты ебаный. Я свои деньги забрал, которые заработал, шлюха ты ебучая. Нет, какого это... хуя твои бабки должен отдавать, ты мразь ебаный? А потому что ты Егора просишь. Иди нахуй! Чё не работаешь-то? Тебя забыла спросить, что мне и когда делать. Работать надо. Да что ты говоришь? Трудиться. Вот пизду да работай. А не на жопе сидеть. Да что ты говоришь, пообщаться не с кем, что ли, опять? С друзьями пообщайся. Я работаю. Да мне насрать, работаешь ты или нет. Так и ты работай. Я вообще параллельно. Так и ты работай. Не тебе мне указывать, что делать, понял? Ну так работай, а не прохлаждайся там. Я тебя забыла спросить, что мне как делать. Егор, ты только хуже делаешь. Пошел нафиг, короче, придурок. Алло, что ты мне звонишь? Иди нахуй, я тебе еще раз сказал. А блин, чё звонишь, ты мне ночью не звоню? Да что ты говоришь, смски кто мне присылает ночью, ты или твоя придурочная жена? Какие смски? Такие. Ну какие, это не я присылаю. Ну значит твоя придурочная жена, малолетка. Что она присылает? А вы сами должны знать, что вы когда присылаете. Ну а и что? Еще вопрос. Ты козёл. Я скажу. Ты козёл. Ты услышал? Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Сашу можно? А кто его спрашивает? Это муж Кристины. Ну и что тебе надо? Ну, хочу с Саней поговорить. Да ты что, а хуй ты изо рта не хочешь вытащить перед тем, как разговаривать? А что ты так базаришь? Это ты Инна, что ли? А базарят бабки на базаре. А ты кто? И что надо вообще? А что ты так разговариваешь? Нахуй пошел. Алло. Алло. Ну? Ну чё ты, когда элементы-то будешь платить? Я тебе, блядь, такие элементы заплачу, что ты охуеешь, дебил. А чё ты так базаришь? Базарит, знаешь кто? Кто? Ты ёбаный, да хуя. Платить-то когда будешь? А ты кто такой-то? Муж Кристины. Так у тебя, я не пойму, твоя Кристина уже, блядь, знаешь, сколько звонила? 3 голоса, ебать. Ты чё, уже 10-й, что ли? Вообще там, блядь, групповуха? Чё ты охуел, что ли? Охуел мой хуй, понял? Дебил ты ебаный, ты чё? Охуел, я тебе сказал, что охуел это ты. Чё ты мне скажи, как тебя зовут, ты понял? Чё ты так базаришь-то? Да базарь, знаешь что, бабки на базаре, а я с тобой разговариваю. Хули ты мне звонишь, дятел, я вчера с тобой разговаривал, что тебе еще надо? А? Элементы будешь платить. Элементы? Да. Ну ты приедь сюда, я тебе сам лично заплачу их. Их отправить надо. Отправить, поточки. Тебя нахуй грузом 200 отправят со Свердловска, дебил ты, ебаный. Слышь, ебать, ты кто такой, падла ты? Из какого имя назови свое? Толян. Толян? Толян или Колян, блядь? Да? Только. Только? Ну от тебя одни ножки до жопы только останется, дебил ты, ебаный. Че, охуел, что ли? Охуел мой хуй в твоей жопе, дятел ты ебаный. Ты летом пизды у меня сам лично от меня получишь, понял, нет? А че ты элементы можешь? Не платишь? Че? Алименты не платишь, а я тебе и должен платить, ты, падла ебаная. Ты нам должен платить. Вам? Тебе я должен только защику дать, дебил ты ебаный, ты понял, нет? Ну не мне, а Кристине. Кристине, и Кристине своей передай тоже, что я ей такую же зарплату отдам. Это не твои давай, деньги, не ее, понял, да? Не работаешь ни хера. А тебя ебешь, что ли? Ну, элементы надо платить. Я тебе защику заплачу, дебил ты ебаный. Иди нахуй отсюда, понял? Че базаришь? Базарит мой хуй же, что я мотур, баран, ты тупой. Ты че, сука, тупишь-то, дятел, ты ебаный? Ты че, сука, Свердловский там охуел, что ли? Жопа ебаная. Слышь, ты че такое? Слышь, ты че? Ты хуй изо рта вытащи, дятел ебаный. Скажи ему, что ты за документы прислал. Алло, Егора дайте. Не попили тебя нахуй. А Егора можно? Срочно. Егор два дня уже на Азовском море. Все, на мои деньги. Себе, понял? На мои деньги. Понял? Ты лишен родительских прав. Нет, на мои деньги. Ты ничего не имеешь на него. Нет, все, на мои деньги. Отъебись от нас. На мои тебе деньги. Жило слишком хорошо. Сока пил, яблочки кушал. Нет, все, это тебе вы на пришел мои... пиздец. На тебе мои... там плохо, ты поэтому скребешься. Нет, это вы на мои вот. Деньги. Заебись в доску со своими деньгами. Нам нет. Не нужны твои деньги. А что на них ездите? Ты понял? А что ездите? Ты ездить? Понял, что я тебе говорю? Ты лишен родительских прав. Нет. У Егора такого отца нет. У него будет отец хороший. Так ты скоро есть. Его усыновит. У него скоро фамилия будет другая. Какая? Ты нахуй нам обосрался. Понял ты, бледюга? А будьте добры, Егора. А зачем тебе? Но я к нему приеду. Да что ты? Ты да. Сюда приехала везде. Ты я... хоть долг уплати, который ты ему должен. Ты ему должен 111 тысяч. Это с какой стати вдруг? А вот с такой. Сходи к судебному исполнителю вы... и а. Узнай. А на море на мои деньги кто поехал? А ты их сколько послал? Я миллион. Миллион? Да. Надо же. Как у тебя язык-то еще поворачивается. А я директор. Директор строительной компании. Да. А? Хуеплет ты, а не директор строительной компании. Я директор. Так, тебе куда ходишь? Директор? Я и 100 тысяч для тебя ребенку долго за 2 года элементов. Это каких раз... элементов? Я, между прочим, не разведен еще. Ты дурак. У нее в паспорте уже стоит штамп, что она разведена. Да ладно. А ты не знаешь, почему ты не разведен? Нет. Что ты сюда а мне не пришло. У меня в паспорте штамп стоит, что я женат. А это твои проблемы. Как это? Твои проблемы. Суд не... Иди не... в суд, иди в ЗАГС, иди к судебному исполнителю, в прокуратуру. Походи немножечко, побегай. А зачем? Вот и все. Вот так. Егор, я его усыновлю, между прочим, в таком случае. И он переедет в Новосибирск. Да, а хуя ты не хочешь? И будет со мной жить. А хуя ты не хочешь? Почему? Что? С тобой жить? Сынной. Ты что думаешь, что ты там в интернет бросил хуйню, и мы тебе поверили? Какую? Я на море деньги вам дал. Вот сейчас отдыхаете. Вот знаешь, вот ты такую хуйню воротишь, и ты еще Егору хочешь воротить вот эту вот хуйню. На мои деньги, да, это нормально. Да? Ну, на твои деньги, конечно. Ну, и... дай бог тебе здоровья, чтобы ты подох скорее. И ночью мне смс-ки шлет. Зачем он ночью? Ночью мне звонит. Я уже, по-моему, задержалась с тобой разговором. Я спать не могу из-за вас. Вот тебе... Да, конечно, ты в долги влез. Ты никогда не услышишь его голоса. Нет, Егор ко мне отходит. Никогда. Егор, верните. Если ты еще пришлешь вот этот долг, 111 тысяч... Может быть. Я еще жалюсь и позову его в телефон. У меня нет долгов. Ты пошел, ты хуй. Алло, а Егор вернулся? Нахуй с пляжа тебе. Верните Егора. Алло, я на Азовском море сейчас. Я тебе все вчера сказала. Я на Азовском море. Я все тебе вчера сказала. А для меня хоть нахую ты?